введении в практику сказано: «Я не добьюсь поступками такими, рождения в теле человека и тогда. Не обретя рождения человеком, я не сумею добродетели вершить. Одни грехи. Когда при всех условиях к свершению добродетелей теперь не совершаю их, что буду делать во тьме страданий участи дурной? А добродетели не совершая, греходеяния множество копя, мне даже слово про удел счастливый не услыхать бесчетные века». Поэтому поведал победитель, что трудно тело человека обрести, настолько ж трудно, как в отверстие ярма, носящегося в океане черепахи, слепой просунуть шеи. Ведь когда за грех, продлившийся мгновение и поху приходится терпеть воду Авичи, то нужно ли говорить, что за грехи, накопленные в безначальной круговерти, в счастливое удело не прийти? Можно подумать, поскольку страданиями дурной участи прежняя дурная карма избывается, спастись нетрудно. В следующий раз родимся в счастливой участи. Отвечу. Поскольку при испытывании тех страданий накапливается новое зло, после смерти в дурной участи опять приходится блуждать в дурных уделах, поэтому спастись из них трудно. Ведь сказано в введении в практику: лишь избывая плоды прошлой кармы, освободиться нельзя, так как, покуда их претерпеваешь, много грехов возникает опять. После такого размышления о трудности обретения благоприятного положения порождайте в себе желание наделить его смыслом, думая, осознав, что надолго утеряю это положение, если использую его для дурных дел, я буду проводить время в практике священной дхармы. Как сказано в послании к другу: достичь человеческого рождения животному много трудней, чем шеей попасть черепахе в отверстие по волнам носящегося ярма. Поэтому ты, о владыка людей, учение священное практикуй, свое тело с пользой употреби. Ведь тот, кто родился теперь человеком, но в жизни своей совершает грехи, гораздо глупее того, кто выносит отвратную рвоту в бесценном сосуде, каменьями, выложенным золотом. И в послании к ученику: обретший положение человека, которое столь трудно обрести, теперь усердствуй в достижении цели, которой устремился ты душой. Нальджорпа Ченпо сказал Ченгаве: «Немножко прогуляйся». Тот ответил: «Следовало бы, но слишком трудно обрести это благоприятное рождение». В районе Пхан было большое селение, называемое Майчахар. Его отняли враги, и прошло много времени в порабощении. Один старик, скорбящий об этом селении, однажды услышал, что оно возвращено. Хотя не мог ходить, он взял копье и, едва передвигаясь с его помощью по земле, крикнул: «Неужто не сон это обретение моих Мачахара? Также, радуясь обретению благоприятного рождения, нужно практиковать дхарму». Следуя этим словам Потоба, созерцайте, пока не обретете такой установки. Чтобы породить в себе совершенное по всем характеристикам желание, наделить смыслом свободное положение, нужно обдумать четыре правила –